буря дождь шумел, во мраке молнии блистали, и беспрерывно гром гремел, и ветры в дебрях бушевали. Ко славе страстью дыша, в стране суровой и угрюмой, на диком бреге Иртыша сидел Ермак, объятый думай. Товарищи его трудов, побед и громозвучной славы, среди раскинутых шатров беспечно спали меж дубравы. О, спите, спите, мнил герой, друзья, под бурею ревущей с рассветом глаз раздастся мой, на славу или на смерть зовущий. Страшась вступить с героем в бой, чум к шатрам, как тать презренный, прокрался тайною тропой, врагов толпами окруженный. Мечи сверкнули в их руках, и окровавилась долина, и пала грозная в боях, не обнажив мечей дружина. Ермак воспрянул ото сна, и гибель зря стремится в волны. Душа отвагою полна, но далеко от брега челны. Иртыш волнуется сильней, Ермак все силы напрягает, и мощною рукой своей волы седые рассекает. Тучи дождь шумел, и молнии еще сверкали, и гром вдали еще гремел, и ветры в дебрях бушевали.